а через десяток секунд я вообще начал чередовать руки, демонстрируя правдивость поговорки в здоровом теле. Ах, МНДА, по поводу духа, есть некоторые сомнения, или проблема в общепринятом понятии здорового духа, которое скомпилировано толпой людей, которые не занимались здравостью своего тела. Хороший вопрос, я подумаю об этом позже, примерно в районе пенсии, ибо есть тысяча и одна более интересная тема, о которой я хотел бы подумать сейчас. И как вы думаете, я мотивировал ее заниматься развитием своего тела? Мотивирующая речь, убеждения, транспаранты о том самом здоровом теле, теоретическое доказательство с приведением примеров, графиков и прочих важных, но невероятно мозгодробительных, мелочей, на которые среднестатистическому человеку, честно и искренне, похер, нет. Я просто посмотрел на нее секунд 10 и заявил, что теперь-то она, может, продолжать тренировки, и посетовал на то, что она не полностью восстановилась, из-за чего не сможет брать нормальную нагрузку, а потом добавил, что нет возможности восстановиться полностью, ибо если она запустит свое тело еще больше, то это самое тело переломает ее же магия, и магия ее соседки. Она так забавно замерла на месте, что я не стал ей мешать, и все это время демонстративно смотрел на нее, ожидая какого-нибудь ответа. Дождался. Правда, не от самой японки, а от ее духа, которая осторожно подтвердила, что ее носительница малость слаба в коленях. В тот день я впервые увидел выражение «меня все предали». Но, стоит отдать девушке должное, в тренировке она включилась, начав с разогрева и закончив упражнениями на растяжку. Силовыми упражнениями она не занималась, и я не уверен в причине. Либо ее было настолько влом, либо у них, в Японии, такая учебная программа. Но факт остается фактом, ученица добровольно начала заниматься, даже не пытаясь возражать. Не то чтобы я понимал, что она там щебечет на японском, так что буду считать, что добровольно. А потом я собрал весь джентльменский контент на компьютере, забил его под пароль и запустил браузер на японской локали, отдав заманившейся ученице на целых 4 часа, чем заработал, если не на интульгенцию, то на спасибо, точно. Да, я знаю, что это был очень подлый и крайне рисковый ход, ибо с вероятностью в 90% это могло забить ее в режим садака, но именно сейчас я еще мог быстро ее оттуда выбить. И знаете, что, кажется, я поломал ее чуть больше, чем думал, или не я, но вместо того, чтобы устраивать истерики из-за переписки с родственниками и друзьями, она почти все время лазила по новостям, посмеивалась и смотрела видюшки с котиками. Не уверен, насколько это было осознанно, но она меня уделала. Итак, время шло и уносило прочь былое, в том числе и мой нервный срыв. В конце-то концов, нельзя же вечно трястись от страха в ожидании группы захвата, организм либо приспособится, либо сломается, и я был достаточно крепок, чтобы выдержать этот кризис. Поэтому на 5-й день после спасения химика я проснулся мирно, спокойно и в адекватном состоянии разума. И начав думать, этот разум, очень много, и очень громко, ругался, кляня всех, вся и меня, в первую очередь. И, даже, не за тот цирк, что я устроил, пока был в неадеквате, на то он и неадекват, чтобы творить полнейшую дичь, а на то, что я пролюбил такие простые вещи, как запас продуктов, который мы по большей части кончили еще вчера, и на тот простой факт, что даме, так-то, нужна специфическая материальная база, которой в моей квартире давно уже нет, ибо мы с семьей разъехались. Надо ли говорить, как разум исходил ядом на тот факт, что я даже новостями не интересовался, при этом как последний дундук, боясь, что ко мне приедет тревожная группа. Конечно, никто сходу не напишет, что виноват такой-то там чувак, а то его. Но надо же быть в курсе новостей, напрямую влияющих на меня. Так, какие у меня есть оправдания? Я тратил это дело, дабы приносить кринж и неадекват девушке, которую похитили из родного дома, родной страны, и подвергли жестоким экспериментам, нанесшим ей несколько моральных травм. Запрос: ты совсем ебанька? Ответ: не уверен, но мне стыдно. По крайней мере, это сработало. Есть подозрение, что вопреки моим усилиям, но подозрение, как говорится, к делу не пришьешь, так что я могу честно и искренне считать себя успешным стресс-психиатром или психологом. Короче говоря, удовольствие мне мой мозговой штурм не принес никакого, зато нервов я сам себе намотал на 3 катушки. Ну, таких, с которыми я в армейке по полигону носился, разматывая проклятый, всеми богами и демонами провод, который физически не мог не зацепиться каждые 20 метров, даже если ему придется презреть все законы физики разом. Веселое утречко получилось, в общем. Еще веселее мне стало, когда моя дорогая, скоро в прямом и переносном смысле, ученица соизволила проснуться. Я к тому времени уже сгонял в магазин, благо никакого графика сейчас у меня нет и спать можно хоть до упаду и, по-быстрому, собрал простенький завтрак из бутербродов с колбасой и сыром, да каши быстрого приготовления. И вот сидим мы, завтракаем, а мой начавший работать, как положено мозг, стабильно подмечает детали, по пути разбирая их на причины, следствия и последствия. Результат мне не нравится, и откровенно говоря, мне за этот результат очень, и очень стыдно, ибо спасенная сидит в моей одежде, которая смотрится сексуально, не совсем в тех местах, где должна быть, без нижнего белья, старая в стирке, с растрепанными волосами, ибо откуда в моей квартире нормальная расческа, гребня хватит, за глаза, и с индифферентным лицом поглощает то, что ей положили. Вопрос: насколько сильно это отличается от того, что у нее было? Ответ: достаточно сильно, но с комфортом совсем беда. И вообще, если собираешься брать на свое попечение, то делай это как положено, а не эти гребаные полумеры. Она, конечно, не должна быть одета в изысканные шелка и одежду от самых именитых модников, но опрятно выглядеть обязана. Внимание, вопрос: а где мужику быстро и без мыла накопать информацию о местах дамских закупок, при этом умудриться не нарваться на раскрученный бутик, в котором ценник стремится в бесконечность, а, возможно, и не один десяток таких? Надо найти того, кто этим интересуется давно, после чего взять у него эту информацию или, что еще лучше, уговорить этого человека побыть гидом. Это сложно, но это, во-первых, возможно, а во-вторых, при всех затратах нервов на переговоры и взятку в благодарность это будет дешевле как минимум на порядок, если не два. Единственное, что тогда я засвечу ученицу, а в нашем городке об этом будут знать, едва ли, не на следующий день, но с другой стороны, и в четырех стенах я ее держать не собираюсь. Тем более, что после того, как меня подсидели, в больнице интересен я, скорее всего, только гильдии и некоторым полицейским. И там обо мне беспокоиться, хоть как-то, едва ли с десяток человек. В городе вроде бы все улеглось. Просветил я химика, которая тут же навострила ушки, начав с предельной внимательностью слушать мои слова, невзирая на то, что слышит она отнюдь не звуки. «Сегодня созвонюсь с некоторыми знакомыми, чтобы они помогли закупить для тебя нужные товары». Выслушавшая меня японка слегка взгрустнула, но возникать не стала, в очередной раз уже. Поэтому я добавил: «Скорее всего, после обеда, поедем закупать тебе одежду, благо если даже кто-то полезет, у нас есть документы о твоем гражданстве. Заодно и проверим, как они пройдет проверку». Японка что-то пролепетала в ответ, отчего я лишь тяжко вздохнул. Я уже прилично откладываю этот момент, но похоже сама она, до этой простой мысли, в ближайшее время, не дойдет. А жаль, иметь достаточно сообразительного ученика, гораздо удобнее, наверное, я такое где-то в книжке читал. Ага. Твой дух может свободно со мной изъясняться, а ты, вообще-то, можешь спокойно объяснить ей, что ты хочешь до меня донести. Открыл я одержимой тайну столетия, и лишил ее возможности быть на правах ничего не понимающей иностранки, не способной даже слова сказать местным, по крайней мере в моем отношении. И, о чудо, мне не пришлось разгадывать очередную пантомиму. Всего-то 5 минут зависания японки, и мне была озвучена ее благодарность. Видимо, мои подозрения на тему ее сообразительности оказались беспочвенными. Осталось саму научить говорить более-менее понятно, и можно будет более-менее свободно общаться. Главное не думать о том, сколько всего ей придется изучить для того, чтобы понимать, как надо правильно говорить. Внимание, вопрос: кому мне можно адресовать такую деликатную просьбу? Глава 11. Внимание, вопрос: кому мне можно адресовать такую просьбу? Семье? Просто, но количество вопросов, обращенных ко мне моими родственниками, возрастет в геометрической прогрессии, и это очень сильно усложнит мою дальнейшую жизнь, ибо кто-кто, а мои родственники ответов добиваться умеют. Умеют настолько, что после очередной головомойки на тему моих поступков, я громко и четко пообещал им, что на важные темы я с ними больше разговаривать не буду, в принципе. Не то чтобы это хоть каплю впечатлило мою маму, но отчим оборот избавил, а после совершеннолетия начал относиться ко мне, как к более самостоятельной личности, наверное, не то чтобы он отказывал в совете, просто не лез со своим мнением, когда считал, что я в курсе, что собираюсь учудить, и к моему, безмерному, удивлению никаких проблем не было, спокойно заказал такси, спокойно отвез химика к магазину и спокойно целый час любовался ее попытками влезть в те размеры, что она помнит по своей памяти. Не то чтобы у нее очень получалось, но она делала такое очаровательно шокированное выражение лица, что я даже не стал пояснять на тему «а как так-то», позволяя девушке делать очень большие глаза после каждой неудачной примерки. Конечно, на четвертую попытку она просто бросила все и набрала с собой целую кучу вещей, но мне и предыдущих хватило, на дневную дозу умиления. Я, конечно, мог бы попросить о помощи одну из местных работниц, но, во-первых, на японском они общаться умеют, сильно вряд ли, а, во-вторых, это было бы очень плохо, для восстановления самой химика. Я не для того ее расшевелил, чтобы она по итогу, опять рухнула в затворничество из-за очередной, не совсем понятной мне мелочи, а так, есть у нее простые и понятные проблемы, и она их решает, не отвлекаясь на окружающих. И надо же было в эту идиллию ворваться телефонному звонку, на который я ответил даже несмотря на экран, ибо если кто-то достал номер такого социопата, как я, то он ему очень и очень нужен. «Добрый день, Алексей Андреевич, я Стас, представитель городской гильдии магов». Раздались из телефона звуки, складывающиеся в очень неприятные слова, заставившие меня знатно скиснуть, как физически, скорчив ту еще гримасу, так и морально, вспомнив, почему я теперь не работаю в больнице, на постоянной зарплате и со своим кабинетом, и шикарным креслом. «Возможно», – неопределенно ответил я, в уме подразумевая, что день был добрым до того, как этот мудила его испоганил. «Чем обязан? Не могли бы вы прибыть сегодня в отделение гильдии для прохождения регистрации? Это займет немного времени, не больше получаса», — спокойно спросил парень на пару секунд, шокировав меня уровнем своей наглости. «Нет, не могу», — коротко ответил я, справившись с шоком. «Понятно, а в другой день?» — не сдавался парень, явно нарываясь на какую-нибудь ответную пакость. «И в другой день не могу», — саркастично хмыкнул я, уже вернув достаточный уровень самообладания, дабы ненавидеть всех вокруг без адекватных причин. «Очень полезная штука для таких вот телефонных переговоров. Простите, а чем вызвано ваше несогласие проходить регистрацию?» — спросил меня представитель гильдии, который походу все еще не понял, до кого дозвонился. «Мое нежелание проходить регистрацию вызвано самим фактом вашего существования», — просветил я своего собеседника, намекая на то, что разговор я продолжать не намерен. «У вас еще есть какие-либо вопросы?» «Нет», — скованно ответил окончательно растерявшийся мужчина, после чего я, не прощаясь, сбросил вызов и тут же записал номер в черный список, еще и заявив его как спам. «Работает, это мелочь, только с телефонами той же фирмы, что и у меня, и один звоночек не будет значить для компании ничего, но я и не собирался как-то серьезно гадить. А вот к тому уроду, который додумался до регистрации, оформляемой частными, неправительственными организациями просто потому, что им этого хочется, я бы добрался с превеликим удовольствием, а потом бы заставил сожрать все-все-все, что они уже насобирали по другим доверчивым и неуверенным в своих правах гражданам, ибо эти данные являются их личными, и закон на защите частной жизни на них очень даже работает. По крайней мере, обязан работать». Этот звонок задержал меня на некоторое время и отвлек от химика, которая успела найти уже две весьма и весьма приятно выглядевших комбинации одежды на летний сезон, но еще больше меня отвлек дежуривший рядом со мной на всякий случай гуляка. Едва дух понял, что есть тот, кто вызвал мое недовольство, как он тут же начал напрашиваться на исполнение последствий мимо вон тому, в ЕБИ. И, что самое напрягающее меня, бесплатно. Вот это меня реально напрягало, и я не преминул воспользоваться минуткой, дабы узнать, что в его голове перемкнуло, еще больше, чем было. Так как это неполноценное единение, когда перемешивается абсолютно все, да еще и с поддержкой ритуальной части, я смог достаточно быстро настроиться на своего подчиненного и аккуратно коснуться его, зачем нас и застала моя будущая ученица или в крайнем случае партнер, и вновь все пошло куда-то не туда. Взгляд со стороны. Этим приятным утром, выходя на свою рабочую смену, Инга даже представить не могла, что умудрится встретиться с настоящей красоткой из тех, о ком ходят легенды. Настоящая, Красавица-японка оказалась очень и очень удивительной вблизи, и умудрялась выглядеть на все 150-100 не то, что, не накрасившись, а будучи в несколько неухоженном состоянии. Такую клиентку она бы не хотела упускать даже без оплаты, но ее сопровождающий, высокий и жилистый, широкоплечий мужчина, очень настоятельно попросил не мешать и встал в стороне, с явным удовольствием наблюдая за тем, как девушка начинает, все более и более увлеченно, знакомиться с ассортиментом нашего магазина, который занимает площадь доброго десятка квартир. И все было хорошо. Клиентка спокойно подбирала себе очень разную одежду. Клиент за этим поглядывал и тихо комментировал, не давая расслышать мне его мнение, но делал это настолько в точку, что девушка пару раз буквально ускользнула в раздевалку, явно спасаясь от милой артиллерии. А потом кто-то позвонил мужчине и попортил все настроение сначала ему, а когда девушка выпорхнула из кабинки, дабы показать очень и очень приятную для глаз белоснежную блузку с красивой юбкой, и увидела, что мужчина не может обратить на нее внимание, ее настроение тоже порядком испортилось. Инга уже хотела аккуратно вмешаться, но девушка вновь юркнула в раздевалку, оставив мужчину в мрачных раздумьях, которые закончились тем, что он привалился плечом к прикрепленному к стенке стеллажу, прикрыв глаза, а потом вокруг него начала кружить темная дымка, слегка мешая обзору, будто отделяя его от света и оставляя в полумраке. Уж такое игнорировать Инга не стала и мигом рванула к кассе, неуверенная, надеяться ли ей на Ахмеда, который сегодня дежурил в качестве охранника и самого главного помощника, или просто выскочить за дверь и бежать куда глаза глядят, ибо то, что раньше было простыми страшилками, теперь стало очень мрачными вероятностями, благо в их городе был один отбитый маг, который почти всю нечисть держит в ежовых рукавицах, и то, нет-нет, да что-то странное происходит. «Эй, ты чего там делаешь?» – громко поинтересовался стоящий за кассой мужчина, умудрившийся заметить что-то неладное от самого входа в магазин, и своим уверенным видом заставил Ингу сбросить скорость и обернуться, у самой двери, увидев странную и красивую картину. Клиенты и его подруга стояли посреди одного из проходов, а вокруг них, казалось, кружил сам воздух, периодически сменяясь тенью. По проходу гулял достаточно мощный ветер, слегка шевеля развешанную на плечиках и вешалках одежду, и будто в ответ на требовательный крик охранника развешанные по всему залу светильники мигнули, явив за спинами развернувшейся в ее сторону парочки громадную фигуру, уткнувшуюся в потолок своими наплечниками и короной. Черная, будто обожженная, оплавленная и припорошенная пеплом, фигура, похожая на какого-нибудь древнего магического воина, чьих доспехов не пощадили века, подавляла и пугала. Еще больше пугал темно-алый, опасный и завораживающий одновременно, светящийся туман, который с силой клубился в этих пробоинах, самую малость их покидая, но пробежавшись во внешней части доспеха, вновь вливаясь в поток. Жуткий шлем с оплавленной пастью и двумя абсолютно круглыми провалами глаз, будто воплощал в себе все самое жуткое, что когда-то было сотворено, и даже не имея ног, которые заменило падающее и вновь устремляющийся вверх туман, это существо было огромно. Еще больше Ингу пугало то, что она узнала эту страхолюдину. Злобное, даже откровенно чудовищное создание, из популярной онлайн-игры было весьма и весьма запоминающимся само по себе, так она еще и не раз шипела и материлась, иногда и в чат, на тех, кто этим персонажем пользовался. Иллюзию разрушил голос мужчины. «Слышь, ты, выпендрежник, свали в туман!» Спокойным и уверенным голосом скомандовал он, мгновенно прогоняя чудовище, после чего перевел недовольный взгляд на замершего в шоке Ахмеда и, тяжело вздохнув, извинился. «Прошу прощения, мой подчиненный, вышел за рамки дозволенного. Надеюсь, мы не сильно вас побеспокоили. Если Ахмед и хотел что-то сказать, то у него не получилось», и со своего места Инга четко видела, что ни самого молодого мужчину, ни слабо так, потряхивает маг, а в том, что это именно маг, сомнений уже не было, покачал головой и что-то прошептал своей спутнице, отчего она, будто очнулась и вернулась к выбору одежды. А все, что попадало в результате появления в магазине его подчиненного, было поднято в воздух взмахом руки и расставлено по местам, будто тут ничего не происходило. «Ахмед, у нас ведь есть доступ к записям камер, да?» – спросила Инга, вспомнив о том, что этих камер в зале едва ли не с десяток. Кто не в курсе, вот с этого красавчика дух взял пример. Глава 12. Алексей. малость охреневающий с происходящего маг. Итак, согласно эксперименту, мне не стоит использовать техники, открывающие меня для других рядом с моей сожительницей. По крайней мере, пока она не уймет своего духа, который, почувствовав мою открытость и наш обмен с гулякой, полезла третьей. И по итогу прочувствовал я не только своего подчиненного, но и духа химика, и соответственно, саму химика, отчего нас всех знатно вштырило. Самым странным моментом в происходящем было то, что никаких проблем у нас не было, из-за чего духи чуть ли не в нирвану улетели, а у нас с японкой пошла такая мощная химия, что мы бы прямо там чуть разврату не предались. Чудо, что стоящий на кассе мужик окликнул нас, разрушив изначально хлипкую связь, чем выбил из чувств духа химика, и взбесил моего гуляку до такой степени, что этот балбес воплотился в реальном мире, собираясь выдавать добра и справедливости всем в округе. Да, обломало меня, обомбануло у него, и бомбануло знатно, ибо воплотился он, используя за образец стрёмную страхолюдину, жрущую души всех, до кого доберется. И по лору, который он у меня подсмотрел во время единения, эту тварь предпочитали обходить сотни дорог, а жило это чудовище в такой концептуальной жопе, что можно сломать мозг, просто пытаясь осознать, как там перекорежены мировые константы и законы. И неплохо жил, стоит признать. Но это все мелочи по сравнению с тем, что я ощутил через организованную мной связь с гулякой. Факт первый, наши отношения очень радуют этого выпендрежника, причем радуют настолько, что он считает меня чем-то дружественным, союзным, близким. Я не совсем уверен в формулировке, но факт остается фактом. Теперь наши отношения перешли на новый уровень. Факт второй, ему очень нравится то, что он делает по моей команде и, собственно, сами команды, ибо у духов не настолько выраженное собственное я, и они гораздо более пассивны, сами по себе. Но работая под моим началом, у него начало появляться чувство причастности, которое наполняло его мотивацией, что для духов, мягко говоря, не очень свойственно. Им нравилось ощущать мои мысли и чувства на тему тьмы и того, как я ее воспринимаю, но начав реально работать чем-то, что действительно рулит окружающую реальность по воле владыки, они втянулись в тему. Да, оба. И я просто-напросто не знаю, что с этим делать и нужно ли что-то делать, конкретно мне. Мне выгодно это повышение уровня лояльности, мне выгодна личная заинтересованность сотрудников, не считая того простого факта, что мне банально в кайф ощущать себя настоящим, хоть и мелким, владыкой. Да, я властолюбивый чувак, который фантазирует о том, как его личная армия идет на приступ всяких разных передовых государств и сжигает часть продвинутого населения в очищающем пламени инквизиции. С другой стороны, теперь я гораздо более спокоен за химика. Судя по тому, что я успел ощутить, она вполне неплохо справляется с возвращением себя в более-менее адекватное состояние, и ее подруга послужила не последней причиной этому, ибо постоянно морально поддерживала девушку и помогала выдержать происходившие испытания. Побочным эффектом, правда, стало то, что японка начала обращать больше внимания на мир внутренний, чем на мир снаружи, из-за чего и казалась крайне заторможенной и инфантильной. И, да, я, по ее мнению, не чтобы супермодель, но и какой-либо уродливости она во мне не видит, и это хорошо. Плохо то, что связь была крайне разносторонней, и все чувствовали всех, отчего, вполне возможно, могут быть некоторые казусы. Но ничего, духа я загнал обратно на привычный ему план бытия, потребовав не устраивать сцены и не лезть к тем, кто нас прервал, ибо они поступили верно, а японка, осознав произошедшее, мигом скрылась с глаз, дабы не краснеть на публику. Стесняяшка. Ладно, смех смехом, но есть тема посерьезнее, и это не отнюдь не цвет нижнего белья, что выберет химика, хотя видит духи, я бы с гораздо большим энтузиазмом интересовался этой темой, а не сборищем придурков, что начали творить какую-то дичь, ибо ничем иным регистрацию я обозвать не могу. Они либо получили на это право от государства, что очень сильно вряд ли, либо решили это право взять самостоятельно, что попахивает дымком революции и разрушением государственного строя. А разрушение государственного строя в том месте, где я живу, сходу означает нарушение логистики, лавинообразное падение уровня жизни, ибо в нашем городе почти все продукты и полуфабрикаты, привозные, и огромные проблемы между жителями, а соответственно, куча проблем и необоснованно растраченных нервов для меня. Меня такой подход к жизни не радует, особенно с того момента, когда этот подход обещает перекорежить мою, и так не самую радужную жизнь. От мрачных раздумий меня отвлекла химика, которая с застенчивостью продемонстрировала два отобранных ей халатика. Красивых, махровых и не то, чтобы очень длинных, отчего мое настроение поднялось вверх, ибо воображение легко нарисовало фигуру японки, запакованную в каждую из этих подарочных упаковок. Ибо факт того, что в районе груди свободы будет маловато, было первым, что отметил мой взгляд. Да, определенно стоит заняться проблемой гильдии, пока эти кретины не начудили какого-нибудь идиотизма, и желательно сделать это чужими руками. Я даже знаю, чьи руки будут очень и очень заинтересованы в этом. А то, судя по предоставленному мне выбору, у меня скоро будет не очень много свободного времени. Поэтому, выбрав светло-синий халатик и проводив взглядом задорно и в припрыжку ускакавшую японку, я набрал знакомого следака, который, судя по его молчанию, не смог ничего сделать с одним самоуверенным лжецом. Теперь, впрочем, он бездействовать не сможет, не позволю. Слушаю. Поприветствовал меня полицейский голосом полумертвого бедолаги, заставив меня усомниться в причинах отсутствия от него вестей. «День добрый, Дмитрий Сергеевич, вас Васильев беспокоит». Вежливо представился я, не забыв поздороваться. «Если вы по поводу вашей просьбы, то ничем не могу вам помочь. Тот мужчина, что на вас жаловался, не дописал свое заявление, а после и вовсе отказался от претензии и покинул участок. И задерживать его мы не имели права», — сходу ответил специалист. «Вот за эту информацию спасибо», — поблагодарил я, после чего тяжко вздохнул, выражая то, насколько я не хочу омрачать настроение своего собеседника. «Но, к моему безмерному сожалению, я к вам по очень неприятной и совсем другой теме. Мне потребуется делать какие-либо записи», — деловито поинтересовался полицейский, заставив меня удивленно вскинуть брови, ибо чувствовалось какое-то даже уважение к моим словам. «Приятно, блин, когда тебя готовы слушать на полном серьезе». «Нет, не стоит. Тут такое дело, позвонили мне 15 минут назад из, вроде как, городской гильдии магов, и пытались меня вызвать на какую-то регистрацию. Вам известно что-либо об этом странном мероприятии?» — кратко изложил я произошедшее. «Нет, впервые слышу», — не особо задумываясь, ответил мужчина. «Очень и очень печально. Из этого проистекает мой второй вопрос. Имеет ли эта организация право требовать от людей хоть какие-то личные данные, или это все же нарушение закона о частной жизни? Хотя нет, давайте чуть проще. Они с государством хоть как-то связаны?» — немного сумбурно поинтересовался я. «Нет, то, что называет себя гильдией магов, является общественным объединением и никаких связей с государственными структурами не имеет», — ответил мне мужчина задумчивым тоном, после чего дополнил, поясняя свои слова в более понятной форме. «Они примерно на том же уровне, что и различные церкви, которые периодически возникают. Что-то вроде дома молитвы». «Ага», — протянул я, знатно охреневая с услышанного. «То есть они не что иное, как очередная секта, и весь этот пафос в названии не более чем пускание пыли в глаза?» «По факту, да», — задумчиво согласился со мной полицейский, — «просто очередная общественная организация». «Весело. Я понимаю, что от такого мутного представителя общества, как я, это прозвучит не очень хорошо, но вы бы проверили их потщательнее. Не нравится мне то, что они позиционируют себя как объединение магов всего нашего города, да и то, что они обозвали регистрацией мне не то, чтобы предлагали, а скорее вызывали, будто я был обязан ее пройти. Вы ведь понимаете, что я не могу сделать это просто потому, что вы меня попросили». Тяжко вздохнул следак, после чего дал простое и понятное разъяснение. «Мы не можем действовать в отношении подобных организаций без заявления и доказательств». «Нет, нет, нет, ничего подобного я не прошу, просто то, что не случилось со мной, могло случиться с кем-то другим, и скорее всего они даже не поймут, что произошло, и буду откровенен, с учетом услышанного, меня крайне напрягает тот факт, что они пытаются влезть везде, где только можно. Я могу передать ваши подозрения тому, кто занимается подобными организациями в нашем городе, но на этом все», — ответил мужчина ничуть не обеспокоенным тоном. Впрочем, его тоже можно понять, сколько раз он слышал вариации этой фразы за свою жизнь. «До хрена, а мне большего и не надо», — признался я. «Просто наглость этих непонятных деятелей меня начинает сильно напрягать и заставляет нервничать. Всего вам хорошего и спасибо за то, что просветили меня относительно этой организации». Дождавшись момента, Когда полицейский завершит свою прощальную фразу, я прервал звонок и задумчиво посмотрел на химика, что тихо ждала, пока я закончу разговор, с аккуратной стопкой избранных ей вещей. Оказалось, что выбрала она всего два комплекта, один из которых – домашний и халатик, который помог выбрать я, а также пара простых и удобных кроссовок с большой пачкой носков. Причем выбрала достаточно легкое и предназначенное для теплых и солнечных дней, вроде нынешнего, когда температура может и до 3,5 градусов стоять. «Возьми еще комплект, потеплее. Тут не так часто теплая погода», — сказал я, и после секунды раздумий добавил, «домой тоже возьми пару комплектов, не ходить же тебе в моих вещах, если с твоими что-то случится. Что ж, одежду купили, можно сказать. Теперь ей нужно несколько комплектов нижнего белья, которые стоит взять в магазине, ориентированном на более качественные вещи. Я даже знаю пару мест, где такие точно есть, а потом будет самая тяжелая часть – закупка женских расходников, ибо в этом деле я, скорее всего, даже переводчиком послужить не смогу. Хм, с другой стороны, а зачем еще предназначен интернет? Не став тянуть, я быстро скачал японскую раскладку клавиатурой и проверил, как на нее реагирует интернет-переводчик. Переводчик реагировал, что хорошо, а вот я не смог набрать ни единой комбинации взаимосвязанных знаков, отчего переводчик пыхтел, явно про себя матерясь, и не давал мне никаких переводов. Но идея здравая. Еще более здравой идеей будет использовать заказ в аптеке, благо в какой бы медвежьей берлоге мы ни жили, такая услуга у нас тоже доступна. Отлично, план есть, и он даже выглядит исполнимым без привлечения внешних ресурсов, по крайней мере, человеческих. Была идея попытаться связаться с Дмитрием, но я ее отбросил. В первую очередь, ради его же безопасности, ибо если какие-то сверхпрокачанные следаки выйдут на меня, то к нему не будет вести никакого, даже эфемерного следа. Во-вторых, это его знакомый, который собрал под своим предводительством неудачливых магов, которых успел отбить у беспредельщиков. У меня, просто на уровне инстинктов вызывает оторопь уровень силы и знаний, позволяющий организовать мощный и стабильный купол, который скрыл бедолаг от поиска. Если сравнивать с обычными, немагическими вещами, то сделанное им тянет на возведение саркофага вокруг фонящего радиации объекта за месяц. Очень мощно, особенно если учесть, что купол был сделан с наскоку и утечки энергии должны быть соответствующие. Союз справился за полгода, по своему обыкновению не жалея силы, разверну рядом с Чернобыльской АЭС 3 бетонных завода, и запустили из меньше чем за месяц. Правда, запустили, вроде бы всего два, но масштаб вызывает оторопь. Была, конечно, мысль, что этот чувак засланный и появился просто для создания управляемой оппозиции, но это не сходится с огромным количеством фактов. В первую очередь тем, что не товарищам, которые организовали этот пиздец, нафиг такое не сдалось, от слова совсем. Во-вторых, тот факт, что появился он после того, как им пришлось разворачиваться на новом месте в другом районе и без поддержки. Просто не на того напали, в попыхах и из-за недостатка информации. И куратору проекта, которому надо было все тщательно и очень незаметно спрятать, такая оппозиция наверняка как кость в горле встала. Просто, я искренне сомневаюсь, что какое-то правительство и, тем более, разведка, бросит проект по одурманиванию мозгов с подчинением личности. Даже если и не получится использовать этот способ, то исследования наверняка породят огромное количество побочных данных, что способны продвинуть самые разные отрасли науки, что японцы очень и очень любят еще со времен Второй мировой войны. Так что, в предводителе этой странной организованной группировки противоборствующих можно не сомневаться, да и Дмитрий явно не из тех, ради кого стоит устраивать настолько фееричное и запутанное шоу. Или я чего-то о нем не знаю, или там есть тот, ради кого могут такое устроить. Мои раздумья, которые готовы были обратиться в глобальную теорию заговора, прервала химика, демонстрируя прекрасно севшие на нее джинсы и достаточно плотную ветровку, способную на деле защитить ее от нашей веселой погоды. Очень хорошую ветровку, а мне походу надо проветриться, ибо последствия нашей, чего уж врать, ментальной групповушки не слабо так давит на мозги. Парой комплиментов похвалив выбор девушки, я дождался, пока она приготовит все вещи к кассе, ибо что ни говори, а квадратная черная блимба магнитного замка антивара явно не тот аксессуар, с которым удобно носить вещь. После чего мы попытались эти вещи пробить, столкнувшись с еще одной полубезумной ситуацией, ибо здоровый мужик кавказской национальности, который, как я понимаю, был тут за самого главного мордоворота и при этом держал общак, заработанный за сутки, быстренько, хоть и слегка трясущимися руками, открыл все магниты, сложил вещи аккуратной стопочкой и почти минуту недоуменно смотрел на меня, стоящего перед ним с банковской картой. «Я, конечно, делаю себе репутацию», — задумчиво сказал я ему, многозначительно посмотрев на одинокий нолик на большом калькуляторе, под стать пальцем такого здорового мужика. «Но это явно не репутация беспредельщика. Посчитайте цену товаров, будьте любезны». Молча кивнув, продавец по-быстрому переворошил вещи в поисках ценников и, дождавшись, когда я оплачу все это и выйду из магазина под ручку с химика, выдохнул с явным облегчением. С одной стороны, я был разочарован его реакцией, ибо забиться под веник, не дожидаясь даже угроз, это не круто. С другой стороны, не мне, злобному темному магу, имеющему в подчинении минимум одну крайне стрёмную хренотень, говорить о подобном. Тем не менее, маны в мире становится больше, и она становится все более и более спокойной, позволяя различным духам появляться буквально повсеместно. И когда этот процесс закончится, я смогу даже попробовать самому помочь в рождении достаточно мощного духа, использовав для этого абсолютно пассивных низших и еще кое-какие вещи, больше на какое-то гребаное колдовство похожие, чем на нормальную магию. И тот факт, что у продавца столь ходового магазина не оказалось ничего помогающего, если не откусаться, то хотя бы как-то защитить от проказ новорожденного духа, меня несколько напрягает. Я ведь видел некоторых людей с магическими украшениями, хоть и не имел возможности ознакомиться с ними поближе, но наличие маны было заметно. Впрочем, сегодня это явно не моя проблема, и завтра, скорее всего, тоже. А про послезавтра мне и думать тяжело, настолько все изменчиво в этом мире. А там, глядишь, и забуду напрочь про чужие проблемы и займусь своими. Тем более, что уже достаточно давно не отрабатывал написание рун, идеи сочетаний, пришедшие ко мне в голову. Поездка в центр города была очень ярким впечатлением для химика, ибо головой она вертела во все стороны, привлекая к себе кучу взглядов, но ничего плохого, вроде тупого качка из гильдии, который наверняка должен был полезть к такой красотке, судя по рассказам, не случилось, что меня, честно говоря, удивило. Магазинчик оказался не очень большим, и я просто приглашающе развел руками, предлагая ей выбирать то, что ей понравится, благо цифры во всех странах выглядят одинаково, и она могла сориентироваться по ним, хоть как-то. После того, как красная и смущенная ученица вышла из примерочной в третий раз, с явно охреневшим лицом, беря другой бюстгальтер, явно не наученная прошлым примером, я не смог сдерживать себя, тихо просипев продавщице о том, что я сейчас вернусь, вышел, отошел метров на 10, больше не смог, и начал тихо ржать, явно напрягая окружающих. Она так забавно выглядела, когда понимала, насколько выросла из-за магии и активации ядра, что я просто не смог сдержать себя. Черт возьми, когда представляю, с каким энтузиазмом она возьмется за занятие, хочется смеяться еще больше. Когда я вернулся, тихо похихикивая, но уже явно не взрываясь от смеха, японка явно выдохнула с облегчением, а продавщица имела крайне озабоченный вид. Ну а что я еще мог сделать в этой ситуации? Естественно, я поинтересовался, не сделала ли чего странного моя ученица, чем явно заставил продавщицу сильно удивиться и удивить уже меня. «Это чему же вы ее такому обучать-то будете с таким инвентарем?» — поинтересовалась эта дама, махом сбив большую часть моего смеха. «Спиритист она, мощный», — просветил я эту очень остроумную продавщицу, даже с магией еще не освоилась, а уже друга нашла. Вот теперь ходит, покупает новую одежду, а то, ядро-то у нее заработало и организм в самую лучшую форму пришел, в отличие от ее одежды. И, если не секрет, о чем это таком вы там подумали, с таким подозрительным лицом? — ответил я, не оставаясь в долгу. «Да ни о чем», — недовольно ответила продавщица, молча демонстрируя мне итоговую сумму. «Буду откровенен, я думал, что все будет гораздо хуже, но не мне в этой ситуации жаловаться, так что», — оплатив всю сумму и положив купленное в пакет, я двинулся на выход, заметив занятный факт: химика следует, отставая от меня примерно на полкорпуса, что с учетом нашей разницы в ширине шага, та еще задачка. И мне бы поинтересоваться, что случилось и почему так, но я боюсь слышать ответ. Япония и их порядки — очень странная фигня, и мне, Русскому дуболому этого не понять, даже более того, есть подозрение, что у меня даже желания понимать не найдется, в отличие от желания переломать это, раз эдак нацить. Глава 13. Едва мы добрались до моего дома, как я, с изрядным удивлением увидел у своего подъезда настоящий белоснежный лимузин. И я, в принципе, не понимаю, как водитель умудрился затянуть этого шестиметрового монстра, ибо мои знания окружающих дорог, домов и геометрии говорят, что ни черта у этого транспорта не получится. Либо я чего-то не знаю о машинах, либо водитель, выпускник Хогвартса, имеющий профессорскую ступень в магии трансфигурации, как минимум. Удивлялся я этому чуду техники, впрочем, недолго, да и впечатление, будем откровенны, не то, чтобы очень яркое. Тем более, что мне тоже есть чем похвастаться окружающим и активный источник, с соответствующим здоровьем, в дополнение, к моим практическим навыкам в рунологии практической магии выглядит гораздо круче, чем, как говорил один колоритный персонаж, всего лишь деньги. А я ведь еще и на продление собственной жизни вполне смогу накопить навыков и знаний, благо здоровье позволяет. Эти мысли пронеслись в моей голове практически мгновенно, так что мое самомнение было восстановлено еще до того, как я миновал дорогущий транспорт, который, возможно, и вовсе взяли в аренду. Замершая недалеко от меня химика, услышав, как я скептически хмыкнул, тоже сбросила с себя цепи оцепенения и поспешила меня нагнать. И все бы хорошо, не столкнись мы на лестничной площадке с здоровым мужиком, в черном костюме и настолько квадратным лицом, что его можно было ставить в палату меры весов, с подписью «Амбал», стандартный 1 единица. Ей-богу, только черных очков на глазах не хватало, был бы вылитым карикатурным персонажем. Я не стал как-либо комментировать тот факт, что этого мужика я в жителях нашего подъезда не помню, и даже вежливо поздоровался, после чего с, наверное, удовлетворением проделанной мной работы, наблюдал, как химика повторила мой маневр, только поздоровалась на японский манер, с поклоном, чем явно озадачила мужика. Ам, запнулся на мгновение мужчина, явно не зная, как реагировать на такое приветствие, но быстро нашелся. Да, добрый день. Простите, а вы не можете мне подсказать, когда вернется Васильев Алексей, а то уже 2 часа жду, а вы вообще первые, кто тут прошел, и соседи молчат. Ха, надо же, задумчиво протянул я в ответ. И чего же вам такого надо от одного из самых странных магов этого города? Судя по брошенному на меня взгляду, мужик так не считал, но возражать не стал, чем меня, ну не то, чтобы впечатлил, но, будем откровенны, удивил. Видимо, он не слышал тех служков, что про меня в последнее время пускают всякие крайне обиженные на отеческий чапалах, которые им выдал, отправленный мной, дух. Интересно, а если бы они знали, за какие конкретно слова и предложения я им это наставление выдал, они бы обижались меньше, или ныли бы еще больше? Да тут такое дело. Слегка замялся мужчина, что с его габаритами выглядело очень странно. Шеф, мой, подработку ему предложить хочет. Чертовщина какая-то на базе творится, а он, вроде как, вообще единственный в округе, кто с таким справиться может. Ну, да, могу попробовать, подтвердил я, перестав строить из себя мимо крокодила. Твой шеф, я так понимаю, внизу, в машине, уточнил я, на что подозрительно сощурившийся мужчина лишь осторожно кивнул. Можешь его обрадовать, я сейчас вещи домой закину и спущусь вниз, пообщаемся. Простите, а вы? Начал было фразу мужчина, но замолк, когда за моей спиной проявился мой гуляка, что уже давненько сдерживался. Думаю, возникающее за спиной злобное страхоебище, вся атмосфера которого пылает надписью «Я зло и я, тебя, сейчас, сожру», скоро станет моей визитной карточкой, хотя, ей-богу, лучше бы он продолжал косплеить средневекового Дарта Вейдера. С другой стороны, завтра он может воплощаться в виде розового пони, и в принципе я не вижу причины ругаться с ним из-за того, что он начал принимать в материальном мире другую форму. Тем более, что стоит признать, делает он это неимоверно круто и атмосферно. «Ты и...» – тихо прошептал дух с едва сдерживаемым бешенством, явно слишком сильно войдя в роль и заставив мужика отпрыгнуть к стенке спиной вперед, в надежде оказаться от нашей парочки как можно дальше. «Смеешь сомневаться в словах владыки? Продолжишь выебываться, и посмеешь нарушить мою волю», спокойно сказал я, мгновенно заткнув духа, который распался на темное облако. «Я не осмелюсь, владыка», гораздо тише и неувереннее ответил дух, «ластись ко мне, но ответил на нормальном человеческом языке, а значит это, по-любому, постановка. Видимо, театра одного актера, ради одного зрителя им было мало, публике захотелось. Не беспокойтесь, он вас не тронет. Попытался я успокоить посыльного, который, трясясь как осиновый лист, протиснулся мимо моей ученицы и, провожаемый нашими взглядами, аккуратно поспешил вниз, через пролет перейдя на полноценный бег. Именно, неудобно вышло. Прокомментировал я ситуацию, после чего двинулся открывать дверь, попутно объясняя своему компаньону, что для простых людей даже просто мага опознать сложно, не то, что мага, заключившего контакт с духом. Это в энергетическом зрении-то рассмотреть, будучи человеком, очень сложно, чего уж говорить про тех, кто этим навыком не владеет. И вообще, нечего народ, без веской причины, распугивать, тем более, возможных клиентов. Я ж теперь без полноценной работы, мне шабашки и жизнь спасти могут, ибо я и шагу не сделаю на ту работу, по которой имею диплом. Тем более, я нахрена в мага раскачивался-то, явно не для того, чтобы делать работу тупого вора. Через 3 минуты дух был пристыжен и даже, с виду очухался от своего маниакального угара, признав свою ошибку и общую некомпетентность в мелочах человеческого взаимодействия, а ученица дисциплинированно стояла рядом и краснела до состояния почищенной свеклы, ибо во всех подробностях слышала, где и в каких позах я видел взбрыки чувака, который устраивает проблемы на другом плане бытия и сваливает к себе, оставляя разбираться с ними того, у кого сейчас и так вагон дел, не считая того веселого момента, что я, так-то, его начальник, и от меня-то он уже, хрен куда убежит. Закончив разнос и поставив вещи в квартире, я наказал химика не беспокоиться и отдохнуть, пока я посмотрю, что там случилось, раз ко мне прикатил такой важный дядя, что аж скулы сводит, то ли от улыбнуться, то ли лицо скривить. Что странно, даже у этого богатея в машине не оказалось ни одной магической вещи, гуляка проверил 3 раза. В принципе, никаких. И не скажу, что меня это очень радует, ибо я кто угодно, но явно не штамповщик артефактов по чужим хотелкам. Я и в больнице-то облегчал свою работу амулетами, а не работал с их помощью. Ну не начинать же мне производство просто ради того, чтобы гильдия увидела вариант меня в очередной раз ущипнуть и открыла свои лавки. Это будет совсем уж бредовым ходом, тогда уж проще их сразу захватить и контролировать напрямую, выхлопа будет гораздо больше. По крайней мере, не придется строить каждый раз полноценные заговоры ради того, чтобы они сделали полезное дело. Это незаконно, но так будет лучше для окружающих, и позволит молодым магам заработать деньги по профилю. Это нудно, вообще, и куча решений, в частности. Но тогда эти кретины перестанут лезть ко мне и займутся делом. Я их через неделю поубиваю. Советом тараканов принято единогласное решение, забить болт на придурков и не играть в симулятор градостроителя. Примечание. Несогласные связаны и расселены в одиночные камеры. Слава демократии. Пока я дождался отчета от отправленного духа, придумал пару несмешных шуток, поднявших мое настроение, приведя меня в более-менее дипломатичное состояние, и в принципе успокоился. Не то чтобы я вопрямо воспылал решить проблемы каких-то толстосумов, но, во-первых, у меня теперь есть не только я, а во-вторых, связи всякие нужны, особенно если ты посылаешь лесом модную и современную организацию, находящуюся в тренде и лезущую в политику. Понять бы еще, чего они ко мне так лезут, придурки эти, ибо даже залетные хэдхантеры от магии предпочли обойти меня 10-й дорогой, или планировали потом Дмитрием воспользоваться. Впрочем, об этих я в ближайшее время сильно вряд ли услышу. Начни-ка сначала, четко и по существу, а то я в твоих сумбурных комментариях запутался уже. Короче, были залетные, которых раскидал один из наших и выволок с их базы девчонку. Мы пробили базы и узнали, что он ее, скорее всего, спас из-за своей специализации. Черт его знает, как эта хрень работает, но духоводы все со странностями, поэтому его мы разрабатывать не стали, оставили напоследок. Это я помню, как и мой приказ не лезть к нему ни в коем случае, потому что если он узнает о том, что мы знали, он нас при первой же встрече наизнанку вывернет, и будет прав. Да, шеф, все сделали, как ты и сказал. Потом мы перетрясли исполнителей и вышли на организатора. На их базе нашли следы боя, будто они друг друга перебили, оборудование, с помощью которого они работали, раздолбано до состояния трухи, а в кабинете главнюка, черный налет по всем поверхностям. И на записях с камер все случилось в один кадр. Это я из твоего прошлого отчета тоже уяснил. А теперь, четко, понятно и доступно, что у вас там случилось. Согласно инструкции, запросили консультацию у представителя ЭЛ и показали видеозаписи с фотографиями места происшествия. Представитель заинтересовалась произошедшим и запросила следака, который был на месте спустя 3 часа после нашего запроса. Когда она попыталась что-то узнать из остатков главной установки, образовалась взвесь из осколков, которая детонировала, уничтожив улики. Раненых и жертв нет. После того, как Эл написала что-то на своем свитке, она проследовала в кабинет покойного предводителя этой группы и, тщательно подготовившись, попробовала что-то узнать. Через 20 минут Эл подорвалась с места и убежала в неизвестном направлении, не уведомив сотрудников из сопровождения. Попытка догнать провалилась. Попытка связаться провалилась. Ночью, когда включилось освещение, нашли ее под единственным работающим уличным фонарем в округе, в состоянии истерики. При попытке наладить контакт, у следователя случился нервный срыв, в результате чего 3 сотрудников нашей группы получили ушибы и ссадины. Практическим опытом была получена информация о том, что следователь Л. панически боится теней и окружающей тьмы. Мною было принято решение сообщить о состоянии следователя представителю Л., после чего следователь была эвакуирована соплеменниками в течение 10 минут. Согласно услышанным мной обрывкам фраз, налет в кабинете есть не что иное, как останки руководителя ячейки. Час от часу не легче, хоть прячься от этой работы. Так точно, шеф. У нас кофе организовался недавно, свежемолотый, будете? Давай, все равно голова уже не работает, с этими магическими фокусами. И бумаги подготовь, листов 20. Будем пытаться уместить этот бред в отчет, хоть как-то. Глава 14. Итак, делец, который так искал моей помощи, не понравился он мне. И дело даже не в том, что он, наверняка, барыга, выжимающий из своих работников все соки, которые позволяют выжить государство, а в том, что он, забывший о вежливости мудила, которому даже представиться самому было влом. И даже более того, выйти из машины для разговора со мной он не соизволил, решив поиграть в большого босса и открыв окно на двери, откуда сразу же дыхнуло забористым табаком и походу еще чем-то. Я под грузом впечатлений от этого запаха мгновенно перешел на магический матерный, сначала высказав в пространство, как меня эта дрянь впечатлила, а потом попросив убрать это от меня куда подальше. Мне кажется, что даже режиссер, с которым мне скоро придется либо прощаться, либо заключать нормальный контракт, впечатлился моими описаниями, чего уж говорить про мою любимую частюлю. Нейтралка махом убрала дым, спасая меня от аллергического шока. Если это было приветствие, то ваши навыки дипломатии стоит слегка подтянуть. Не стесняясь, просветил я, не то, чтобы толстого, но достаточно упитанного мужчину, что с удивлением оглядывался вокруг, явно пытаясь понять, почему ему вновь стало видно окружающее пространство. Даже странно, у нас обычно все, если не худые, то хотя бы поджатые. Приезжие, что ли? А вот это было интересно. С легким налетом лени и примесью высокомерия, спокойно прокомментировал мужчина, выдыхая очередной клуб дыма и наблюдая за тем, как он демонстративно сворачивается сам в себя. «Теперь, верю, что вы на что-то способны». Смотрел я на этого выпендрежника, который походу даже не понимал, сколько усилий стоит развить навык, делать такое самостоятельно, строя из себя что-то очень важное, и понимал, что сегодня я сильно вряд ли на нем заработаю, ибо даже если я и решусь работать на него, нервов мне он растреплет столько, что я сам рад не буду полученным деньгам. А у меня не настолько бедственная ситуация, чтобы браться даже за такие заказы. Вы по какому вопросу? Вежливо поинтересовался я, не торопясь контрить ситуацию. Все-таки пока он ничего выходящего за грани дозволенного не сделал. Барабашки у меня на складе завелись, вроде как, и нужен мне человек, который этих барабашек гонять будет, а то работать мешают. Вот поэтому я к тебе и приехал. Сам, медленно проговорил мужчина, вовсю намекая на то, что я ему сейчас должен быть крайне благодарен. Ага, после того, как несколько часов сидел у меня под дверью, так я и поверил. И ладно бы по-человечески пытался обсудить ситуацию, так он почему-то пытается выставить себя за какого-то невъебенно благородного дона, которого я должен еще и благодарить за оказанное внимание. Это, блять, что за кадр вообще такой и откуда он тут, посреди Сибири нарисовался? Мне нужны подробности, потребовал я, не позволяя моему раздражению отразиться ни на лице, ни на энергетике. После чего вежливо поинтересовался у него, что случилось, как давно началось, откуда уверенность в том, что это барабашки, а не криворукие идиоты, и самое главное, зачем вы ко мне-то приехали? Если поначалу Биг Босс улыбался легкой, покровительственной улыбкой, то к моменту осознания последнего сказанного мной слова, он преизрядно охренел, понимая, что мне, в самом деле, по барабану все его демонстрируемое превосходство и статус. Наверное, он действительно считал, что я кипятком уссусь от осознания того, что сам он снизошел до общения со мной, но совершенно внезапно оказалось, что я не то, чтобы сильно боюсь его капитала и связей. Сложно бояться каких-то человечков, когда ты в понедельник общаешься с тварью, способной угробить твой мир к чертям собачьим, а в среду подписываешь смертный приговор толпе иностранных лазутчиков и диверсантов, которые проводят на территории твоей страны бесчеловечные эксперименты. Пацан, а ты вообще в курсе, с кем и как ты сейчас разговариваешь? Сбрасывая маску лености, угрожающе поинтересовался, судя по тону и опломбу, какой-то бандитский авторитет. Знал бы он, с каким удовольствием я ответил бы ему той же фразой. Без понятия, вы не соизволили соблюсти правила вежливости и представиться, ответил я, понимая, что переговоры окончательно свернули не туда, и я сейчас организую себе кучу проблем на ровном месте, благодаря своей бронебойной риторике и прекрасному словарному запасу. Опять, может реально начинать шугать всех переговорщиков, до того, как они хоть слово вякнут, демонстрируя им, насколько цельнометаллический болт я клал на всю их поддержку, как и положено злобному темному магу. А то окружающие предпочитают использовать вежливость, только когда ощущают четкую и понятную угрозу своей жалкой жизни, чем меня, так-то очень воспитанного мужчину, ни хреново так, бесит. А тебе этого знать и не обязательно, сопляк. С гигатонной мнимого превосходства просветил меня высокомерный ублюдок. К сожалению, его гордыня не была подкреплена ничем, что могло помочь ему в переговорах со мной. Он бы крестик хоть одел, для самоуспокоения, или пулемет поставил рядом, станковый. Буду откровенен, мне ваша личность как была безразлична, неуважаемый, не назвавшийся хам, так и осталась. Просветил я своего собеседника, краем глаза заметив, что с передних дверей выходит два здоровых мужика, один из которых давнишний секьюрити. Правда, буду откровенен, понять не могу смысла этого театра. Может быть, авторитетный, ни разу, не товарищ хотел что-то сказать, но возникший на соседнем с ним месте гуляка, медленно и демонстративно приставивший красивый и несомненно острый клинок к его шее, быстро подавил этот глупый порыв. Подошедший было ко мне охранник сумел уловить, что его шеф сейчас находится в состоянии панического страха, а после и заметить, что тому сейчас явно не до слов. Даже более того, он не стал задавать мне тупых вопросов и мгновенно сориентировался, явно имея крайне специфический опыт. «Игорь», — обратился он к своему товарищу, что обходил машину с другой стороны и не видел, какая магическая ересь творится в салоне, — «замри и не двигайся». До чего я опустился? Вооруженный шантаж и взятие заложника посреди бела дня. И ладно бы это был какой-то чувак, который делом заслужил мою ненависть и искреннее желание расправиться с ним, нет. Просто самоуверенный кусок мяса, который считает, что ему все можно, пока его могут отмазать друзья. Мне даже стыдно стало перед своим ЧСВ. «Благодарю», — с достоинством кивнул я секьюрити, после чего вернул фокус своего внимания к внезапно организовавшемуся заложнику, понимая, что ситуация вновь двинулась совсем не туда, ибо я не понимаю, как кому-то в голову могло прийти присануть такого занятного персонажа, как я. Ну и что, что у меня нет поддержки и знакомых в верхах? Тот факт, что я, имея такие ресурсы, при необходимости, выдаю пиздюлей целой организации полной мордоворотов и чудотворцев, должен поселить в голове приглядывающихся ко мне хоть каплю здравых опасений. Не настолько же они дебилы, раз смогли до этих лет дотянуть, не рассыпаясь на кусочки и не разлетаясь по зонам, которые, кстати, рядышком, буквально за городом есть, не дает забыть, так сказать. «Знаешь, мужик», — начал я свой монолог, понимая, что это надо как-то разруливать, желательно без конфликта. Это странный город, без шуток, странный. Я, например, никогда не пересекался с криминалом, какой бы темной ночью я ни бродил, и в какой бы район я ни зашел. Я серьезно, прокомментировал я охреневший взгляд братка. Вот ни разу. Знаю, что где-то там, что-то постоянно случается. Недавно пацана просто посреди улицы забили и увезли, хотя и есть подозрение, что сам виноват. Но меня это не касается и стоит выразить мою признательность вселенной, моих знакомых, тоже. И мне это нравится. Мне нравится, что я могу спокойно гулять по улице. Мне нравится, что у меня нет проблем с толпами малолетних идиотов, галдящих про ОУЕ, которого не понимают, от слова совсем, потому что рядом есть вполне реальная тюрьма и бывалые мужики, тертые этой жизнью, которые пояснят, насколько ебанутой херней они занимаются. Мне нравится, что авторитетные товарищи, которых я ни одного не знаю и ни об одном не слышал, не застряли, морально, в самых худших годах своей жизни и организовали вполне легальные предприятия, где сейчас можно спокойно работать. И как следствие, мне нравится, что им понравился порядок на улицах, за которым они периодически присматривают, не давая буче уйти дальше братвы. Да, это город контрастов, но именно в таком городе я вырос, и как бы я ни шипел и не матерился на этот город, но я с ним связан, поэтому я предпочту, чтобы тут был порядок. Пусть с моей стороны это и выглядит как простые и банальные вещи, вроде того, что я просто донес мусор до урны, не поленившись пройти сотню метров до ближайшей из них, или поучаствовал в стихийно организовавшемся субботнике, о котором я умудрился узнать за 2 минуты до его начала, несмотря на то, что часто общаюсь с той дамой, что его организовала, или просто помог бабушке дорогу перейти. Да, мелочи, но мелочи приятные и заметные. Я житель этого города, и мне нравится, что другие жители предпочитают спокойно пройти мимо меня и заниматься своими делами. Нравится настолько, что я не прочь помочь человеку, который попал в беду. Даже более того, я знаю, что, если я реально где-то навернусь, 1, 2, да даже 5 мимо пройдут, но 6-й мне поможет встать, по плечу хлопнет, и дальше пойдет. Даже интересоваться не будет всерьез, как так вышло, потому что этот город заполнен теми, кто слишком часто падал. Да, этот город можно назвать жопой мира, но я тут вырос, и уже к нему привык. И привык к тому, что какой бы дырой этот город не был, это мой дом. Странный, кое-где опасный, идиотический до абсурда, но, как бы это бредово ни звучало, спокойный. И тут появляешься ты. Знаешь, я понимаю, что мой гуляка шуганул твоего секьюрити. Я понимаю, что ты, как его начальник, обязан отреагировать на такой финт, и я был готов извиниться за самоуправство моего подчиненного. Но с чего ты, непонятно откуда взявшийся персонаж, смеешь нарушать правила этого спокойного города и пытаться в наглую давить на меня? Более того, не просто давить, а требовать от меня подчинения. Подождав пару секунд, я не услышал ответа, поэтому решил просветить своего слушателя. Не беспокойтесь, я соблюдаю правила этого города, поэтому, когда заметил, что мой подчиненный начинает чудить, сразу же объяснил ему, что так вести дела не принято, вообще, и неприятно впоследствии для него самого, в частности. Без моей команды он ничего не сделает, поэтому можете отвечать спокойно. Я прошу прощения за свои слова, тихо и медленно сказал делец, после чего с облегчением выдохнул, заметив, что клинок отдалился от его шеи на целый десяток сантиметров. Не буду строить иллюзий, он наверняка запомнит и постарается припомнить мне все произошедшее, но в чем хорош криминал, так это в простоте, чем я и решил воспользоваться. Осталось только дождаться возможности, которой мне не дали. Признаюсь честно, сам я не местный и работаю далеко за городом, поэтому не совсем в курсе местной ситуации, а количество ЧП на работе изрядно попортило мое терпение. Бывает. Сочувственно вздохнул я, в то время как гуляка совсем убрал свой меч от горла моего собеседника. Тот, впрочем, этим фактом не обольщался, понимая, что повторить ему много времени не понадобится. Тоже в свое время чуть в дурку не улетел из-за работы, с тех пор предпочитаю работать где угодно, но не по диплому. У братка аж глаз дернулся, когда он начал осознавать, с каким кадром его свела судьба. С местными терок нет, чисто для проформы поинтересовался я.